Крестителем. Второе. А. Как понять, как представить, что за воскресением Христа не последовало воскресение всех? Христианство не было бы христианством, то есть всемирную любовью, Христос не был бы сыном человеческим, то есть сыном умерших отцов, не был бы душою, сердцем в могиле отцов или в аде, как говорит церковная песня, Гефсиманский плач, вводящий в соблазн ученые сословия, плач о разъединении, а не братстве, был бы совершенно непонятен, если бы была порвана нить между Христовым воскресением и всеобщим. Но по учению христианскому, выраженному не словом только, а всем храмовым торжеством светлого праздника, торжеством над смертью и особенно в Кремлях, более же всего в Кремле Центральном, воскресение Христа неразрывно связано со всеобщим воскресением. В таком смысле мы и должны себе представить воскрешение как действие, еще не оконченное, но и не такое, которое имеет совершиться только в будущем, как магометанское. Оно не вполне прошедшее, как не исключительно, и будущее. Это акт совершающийся. Грядет час, и ныне есть. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 25. Христос ему начаток. Через нас же оно продолжалось, продолжается и доселе. Воскрешение не мысль только, но и не факт, оно проект. И как слово или заповедь, как божественное веление, оно есть факт совершившийся, а как дело исполнения, оно акт еще не оконченный. Как божественное оно уже решено, как человеческое еще не произведено. Только пред началом так называемого нового времени, новой протестантской истории, воскресение Христа и в живописи стало отделяться от воскрешения им человечества, начатого разрушением ада. То есть только с XIV или XV века Христос изображается возлетающим вверх из гроба с победную хоруговью. Таким изображением представляется личная победа над смертью. В древнейших же изображениях воскресение представляется, согласно каноническим Евангелиям, возвещением от ангела женам-мироносицам о воскресении, то есть самую первую проповедью христианства, призывом к соединению для воскрешения. По апокрифам, воскресение изображается сошествием во ад, освобождением из ада умерших, то есть началом воскрешения. Такое воскресение есть выражение любви, понятное народу, тогда как одиночное воскресение есть только славное воскресение, понятное лишь ученым. Христианство не было бы христианством, то есть любовью всемирную, все наполняющую, неописанную, как выражается церковная песня о Христе, отождествляя его вездесущее с беспредельностью его любви. Если бы христианство не было всеобщим воскрешением, как Сын Божий, будучи на престоле со Отцом и Духом, Христос вкупе с ними стал для нас образцом сыновства и братства, возведенных на небесный престол и вводимых в царство земное, которому уже не должно быть конца. И человечество не было бы подобно сему божеству, если бы Сын Человеческий не был всею душою, сострадающую любовью в могилах отцов, а радость избавления, воскрешения отцов была бы не только неполна, а даже и омрачена, если бы при выходе из могил они не узрели бы в раю разбойника, своего потомка, этого душегуба, в глубине души которого всегда жила мысль о Царствии Божием. Человечество не было бы подобно божеству Сына и Духа, сопрестольных Отцу, не было бы братством, если бы оказалось неспособным войти в радость этого разбойника, представителя всего преступного от Каина до Иуды в человеческом роде, который при выходе из могил будет освобожден, конечно, от гнета внешней слепой силы, не может не выйти из могил, если не освободиться от этого гнета, делающего его не тем, что он есть по своей нравственной природе. Федоров неоднократно обращается к известному евангельскому эпизоду с разбойником, сораспятым с Христом и уверовавшим в него на кресте. Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. Трактуя этот эпизод как символ отсутствия в человечестве радикального зла и возможности спасения и преображенного восстановления всех, вплоть до Каина и Иуды. Род человеческий, грешный, прелюбодейный, коего жизнь истории состоит во взаимном истреблении, может быть представлен двумя разбойниками, из коих один считает истребление законом жизни, данью природе, это представитель царства земного, в душе же другого зреет проект воскрешения вместо истребления. Христианство не было бы беспредельной любовью, если бы смерть полагала ему предел. То было бы торжество не любви, а смерти над любовью, над христианством. Праздник воскресения был бы ниже крещения, ниже преображения, не вмещал бы всех праздников, если бы в нем не выражалось глубочайшего преклонения пред высшим выражением Отечества, Сыновства и Братства, то есть пред Бессмертную Троицею. «Воскресающу Тебе, Господи!» — начинается служение Троицы. Но человечество не стало еще христианством. Оно даже удаляется от него. Но и удаляясь, впрочем, приближается к нему. Оно не признало еще высшего совершенства во всемирном родстве, не живет мыслью и чувством в могилах отцов. А если и живет там чувством, то это чувство не настолько еще сильное, чтобы проявиться во всеобщем оживлении. В чем думает найти свое совершенство современное человечество, можно видеть из романа «Беллами». Смотрите преамбулу к статье Федорова о романе «Беллами» из неопубликованного. Автор его представляет как верх блаженства и совершенства общества, пирующее на могилах отцов. Причем не сам автор, не изображаемые им идеальные общества даже не замечают этого. Это крайний пункт, до которого может удалиться человек в сторону животного. Вся история с явления Слова Божия, этого рече, есть не что иное, как совершающееся, но незавершенное, еще бысть, или осуществление слова, то есть воссоздание. В этом рече было «и да будут едино, яко же и мы». В нем было и «шедше научите вся языки, крестящи их во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Шедше научите» — церковнославянское, имеется в виду последняя заповедь, которую дает Христос после своего воскресения ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. У Федорова эта заповедь раскрывается как призыв ко всеобщему образованию для народов, всех неученых. Евангелие, благая весть Христа, для Федорова проект общего действия, по преображению природного мира в воскрешенный и бессмертный. Важнейшее место в этом проекте занимает, по Федорову, призыв ко всеобщему единству человечества, который он усматривает в словах молитвы Христа за оставляемых учеников. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. В нем же заповедано и то, чем мы должны быть в нашей родовой совокупности, и как мы должны действовать согласно божественному плану. В нем гораздо более заключается, чем кажется. Рече — не слово только, но и действие, подвиг. Подвиг не бесцельного непротивления злу, не злого желания собрать уголье огненное на главу делавших ему зло, а принятие заушения, оплевания, биения, самой смерти ради примирения, ради совокупления всех сил живущих в деле возвращения жизни во всей ее незлобной чистоте всем умершим. Непротивление злу — это не отрицание только борьбы, воздаяние злом за зло, но и уничтожение всего зла, причиненного борьбою, то есть обращение силы, растрачиваемой в борьбе, на восстановление всех жертв борьбы. И к этому подвигу воскрешение относится как следствие к причине, то есть всеобщее воскрешение есть дело Божие, совершаемое через людей, или дело Бога Отца через Бога Сына и сыновей человеческих совершаемое. Здесь единственное вместо множественного дело, подвиг, не отделяющий сынов человеческих от Сына Божия и человеческого. Это литургия не Златоуста или Василия Великого, но литургия по чину самого Спасителя. Началом выполнения божественного веления, выраженного в крестном подвиге Спасителя, было со стороны человека собиранием во имя Триединого Бога и выработка самого догмата о Святой Троице, ибо в этом догмате раскрывался, показывался образец идеального общества, в которое должно собраться все человечество. В нем же вырабатывался и путь к осуществлению этого образца — воскрешение. Это история как